Хорошие времена. Глава первая. «Куда повезет нас этот человек?» — спрашивали друг у друга краснолюдки, сидя на телеге бедного Скропка и горюя о своих товарищах, о Подземке и Чепухинском вздорном, которые где-то пропали по дороге. «Королю бы какому-нибудь удалось попасть, чтобы его величество имело подходящую компанию, и достоинству его ущерба не было бы», — отозвался канцлер Кошачий Глазок. «Вот это хорошо было бы!» — воскликнул Паш Мычка и облизнулся широким языком. «У королей, говорят, подают самые жирные и сладкие кушанья, а калачи так каждый день пекут. Вот бы где можно было поправиться!» «Ты бы потише!» — обрушился на него Соломинка, страшно худой и тонкий. «Ты и так еле двигаешься, словно шар какой-нибудь. Того и гляди, как должность свою потеряешь, а наш всемилостивый государь возьмет еще кого-нибудь носить за собой у Порфиру». «Королей-то в деревне нелегко найти», — прервал этот спор Василек. «Но, может быть, почтенный мужичок привезет нас к какому-нибудь князю?» «У князей тоже большой штат, придворные, кухмистеры», — воскликнул на это подберезник. «Оркестр тоже всегда имеется, музыка играет, столы и так и гнутся под тяжестью серебряных блюд и кубков. Освещение словно на светлый праздник. Люди спят долго, делать им нечего, и жизнь ведут веселую. Вот где хорошо было бы нам. Но и князья на полевых грушах не растут. Да и княжеский дворец, не передо всяким, стоит нараспашку, словно корчма какая-нибудь. Далеко пришлось бы нам ехать, чтобы найти князя». «Ну, так пускай отвезет нас хоть к какому-нибудь графу», — воскликнул на это Соломинка. «Графы также ведут жизнь хорошую, и двор держит немалый». «Да», — сказал Репейник, — «а какие конюшни у них, какие кони, что за охотничьи собаки?» «А как там насчет пищи?» — заботливо спросил Мычка. «Известно как. Как нужно быть у графа. Отличная кухня, вот и все. На вертелах вертится жаркое из серны или из дикого кабана. Пирожники пекут торты и сахарные пирамиды. Золотистое вино так и льется в кубки, а рыбу несут на столы, вот на каких блюдах». Он раскинул руки, насколько мог, и все остальные от изумления начали покачивать головами. Петрушка, который при всяком удобном случае воспламенялся, словно искра, вскочил со своего места, толкнул Скропка и закричал: «Человек! Эй, человек! Знаешь ли ты какого-нибудь графа здесь поблизости?» «Графа?» — переспросил Скробик, почесывая за ухом. «Никакого графа здесь не имеется». Он помолчал с минуту, а потом, видимо, вспомнил что-то и прибавил: «Вон там, на горке, торчит какая-то развалина. То ли труба, то ли стена. Там, говорят, когда-то сидели графы, но теперь там запустение. И только горожане ездят туда за кирпичом, когда понадобится. Графы, кажется, давно вымерли». «Вымерли!» — с живым сочувствием воскликнул Мычка и всплеснул в ладоши. «Смотрите, как от какого добра люди вымирают! Ну, если так, то пускай мужик везет нас в какой-нибудь зажиточный помещичий дом. И там нам обиды не будет. Шляхтич в деревне тоже штука немалая». «Истинная правда», — отозвался на это Василек. «Придет весна, шляхтич встанет себе утром и на заре выйдет в зеленое поле. Там жаворонок поет ему веселую песенку, там роса сыплет ему под ноги жемчужины, там цветочки пестрым ковром рассеялись по лугам. Там плуги взрывают черную землю, валы мычат, пахари покрикивают. На сердце становится ясней, душа так и окрыляется. Придет лето, возьмет шляхтич ружьецо, выйдет на болото, дикую утку застрелит, в сумку положит, а то в небо голубое смотрит, веселые думы думает. А тут вокруг поля шумят золотым колосом, а тут льны цветут голубенькими цветиками, а тут сеном слугов пахнет, а тут ягоды краснеются, и пчелы в липах жужжат. Осень придет, Яблони и сливы, и груши так и гнутся под тяжестью плодов. В березовом лесу пахнет белыми грибами и рыжиками. Утром на полях лежат туманы. Солнце едва выползет, а наш шляхтич в лес, за зверем охотится. Лес стоит тихо, слушает, как собаки перекликаются. На охотников с верхушки дерева смотрит белка черными глазами. Вдруг как выстрелит охотник, раз и еще раз, паф, паф, паф! Раздается широкое эхо, слышен радостный крик и охотничьи трубы. «Хорошо, очень хорошо ты рассказываешь, мой верный Василек», — сказал на это милостивый король Огонек, который в молчании, прислушиваясь к разговору своей дружины, теперь начал ласково улыбаться. «Вот бы нам попасть в такой помещичий дом. Пусть там и не так шумно и весело будет, и то хорошо». Старый король говорил, и сморщенное лицо его приняло трогательное выражение. Но тут телега, зацепившись за камень, своротила с большой дороги на полевую, а вместе с тем и лошаденка бедного Скробка начала весело фыркать, как это всегда делают кони, когда почуют близость дома. И действительно, телега вскоре остановилась, а мужик, подойдя к сидевшим в ней гномам, сказал: «Вылезайте, и вы, королек, и вы остальные. Вылезайте, приехали». «Как? Куда?» — крикнули краснолюдки, освобождая головы из капюшонов. «Да ведь тут ничего нет!» «Как ничего?» — отозвался на это Скробик. «Есть моя собственная, собственнейшая хата, и этого довольно». А в это время начало рассветать, и воздух мало-помалу стряхивал с себя ночной мрак. Смотрят гномы. Стоит убогая мазанка под покосившейся кривой, низкой, дырявой крышей. Здесь соломой покрытая, там древесными ветвями. Плетень из хвороста еле-еле держится. Сорные травы под ним видимо-невидимо. Над травами верба, словно руки протягивает свои длинные ветки. Тут же в запущенном саду мелеют вишни, осыпанные цветом, а надо всем этим хор лягушек и громкое щелканье соловья, который, пробудившись в ольшанике, вдруг затянул свою утреннюю песнь. «Боже ты мой!» — крикнули гномы. «Человек! Да ты дурачишься или о дороге спрашиваешь?» «Чего мне спрашивать, коли я и так знаю дорогу?» — равнодушно сказал Скробик. «Вот вам хата, вот ручей и лес. Кто хочет, пусть войдет, а кто не хочет, пусть убирается с Богом». И он тотчас же начал выпрягать лошаденку и вытягивать бадью из колодца, как будто тех, кого он привез, и в помине не было. «Чем же мы в этой пустыне питаться будем?» — спрашивают краснолюдки. Мужик, все вытягивая бадью, отвечает: «Дети мои могут жить, ну и вы можете. Кого Господь Бог сотворил, того не уморит с голоду. А гномы все свое. А куда же мы денем наше сокровище?» «В маковой головке 100 раз по 1000 зернышек умещается, и им не тесно». «А король? Куда же мы поместим нашего короля?» «Солнце король поважнее, и то не брезгает нищетою моею, и каждый день золотит мою хату». Вдруг Петрушка, который всегда был весел, а зло и добро принимал с одинаковым радушием, начал скакать вокруг телеги и подпевать самому себе: «Под ногами почвы грудка, сверху солнышко сиянье, вот в чем счастье краснолюдка, вот в чем все его желание». Другие крикнули ему, чтобы он держал себя тише, что теперь не до шуток, и хор недовольных голосов возрастал с каждую минуту. А в это время на востоке загорелась утренняя звезда голубым ярким светом, и мрак начал сереть. Тогда король Огонек поднял к ней глаза и руки и сказал: «Благословен уголок, в котором живут бедность и труд, ибо над ним сверкают звезды Божьи». Он сделал мановение скипетром, и дружина его утихла. Глава вторая. Низкие липовые двери тихо скрипнули, тихо вошли гномы в хату бедного Скробка вместе с жемчужным рассветом. Комната была только одна, да и то из каждого угла высматривала нужда. Большую часть занимал огромный камин с подпечкой. Перед камином лежал бурый кот и пук сухого хвороста, связанный веревкой. Немного подальше стоял ушат с водой и с жестяной кружкой. Пара горшков, обращенных дном кверху, занимали скамью. А возле скамьи находился сосновый стол, две маленьких скамейки и немного картофеля в кошелке. Потешен был вид гномов, которые, присматриваясь к этому убожеству, заламывали руки и, не смея в присутствии короля громко жаловаться, толкали друг друга локтями и показывали взглядами то на пустой камин, то на несчастную кошелку, которая, как видно, составляла единственную кладовую бедного Скробка. Длинные носы краснолюдков вытянулись еще длинней, усы еще более опали, лбы покрылись морщинами, губы презрительно искривились, а сдержанный шепот вырывался сквозь острые стиснутые зубы. Только один Петрушка, всегда радостный и веселый, скакал по хате, беззаботно смеялся и потирал руки. «Вот так дворец, вот так барские покои!» — восклицал он. «Плохо нам здесь будет, как бы не так, королевское жилище. Смотрите, сквозь крышу заря светит. Смотрите, смотрите, сколько роз она сыплет на хату. Сколько роз румяных и золотых. Смотрите, под балкой ласточкино гнездо. Гнездо пробудилось при свете и зачирикало. Слушайте, весь потолок поет. Весь потолок трепещет от птичьих перышек. Смотрите, смотрите, сквозь разбитое окошко заглядывает в хату куст сирени. Какое благоухание, какая свежесть, какие кисти лиловых цветов. А весь куст полон бриллиантов. На каждом листке бриллиант, в каждом бриллиант радуга. Не говорите мне, что это роса. Нет, нет, это не роса, это драгоценные каменья. Слушайте, соловушка в кусте сидит, ранний гимн поет. Но в углу хаты на клочке соломы спало двое мальчиков. Их светлые головки тонули в золотистой соломе, посконные рубашонки, расстегнутые на груди, показывали худые и загорелые тельца. Вероятно, весенняя ночь веяла на них холодом, потому что мальчики прижались и обхватили друг друга ручонками. «Боже ты мой!» — крикнул Петрушка. «А вот и королевичи!» Подошли и другие, смотрят, и какое-то трогательное чувство, какая-то мягкость начинает разглаживать лбы и прояснять лица. Потом раздается тихий шепот, но становится все громче. «Бедненькие! Убогие! Ох ты, доля! Сиротки!» Но король Огонек склонил головкам спящих ребятишек свой скипетр, благословил их и сказал: «Растите здорово в убожестве хаты вашей! Растите под тенью сиреней и под тенью липы, под ласточки на щебетанье, растите при блеске зари! Растите, дабы вы имели силу поддержать свою хату, стены ее трудом вашим наполнить! Растите здорово!» И он золотым своим скипетром прикоснулся к светлым головкам детей. В это время Скробик, обрядивший свою лошаденку и поставив ее в стойло, пришел в хату. Вошел он, в низких дверях согнул свою спину, у порога проговорил: «Да будет благословенно!» и бросил шапку на стол. Гномы тотчас же обступили его и с любопытством начали расспрашивать: «Чьи это дети?» «Чьими же им быть?» — ответил на это мужик. «Во-первых, божьи, а потом мои. Мелочи этой было еще больше, да их Господь прибрал, когда умерла их мать. Только вот эта пара и уцелела в хате». «И пускай они растут здорово», — сказал на это король Огонек. И он тут же отдал приказ своей дружине, чтобы она перенесла с телеги все сокровища под печку. Краснолюдки поспешили исполнить приказ и начали таскать под печку свои шкатулки и сундуки и прятать их в мышьи норки. Причем все это делали так тихо, что даже бурый кот, спящий у камина, не пробудился. Скробик смотрел на это уже равнодушным взором. При дневном свете он уже рассмотрел, что это были за сокровища. Шкатулки были полны сором и маленькими камешками, больше ничего. И весь этот блеск, весь свет, все эти огни, которые ослепляли его ночью, были только прах и песчинки, а слитки золота и серебра оказались тростинами и сухими былинками. Но когда краснолюдки, перетащив что было, сами исчезли в мышиных норках, Скробик начал стучать бичом в убитый глиной пол и крикнул детям: «Эй, Куба, Войтек, вставайте, лежни, да скорей! Не видите, что отец вернулся?» Мальчишки заворочились в соломе, начали протирать глаза и зашептали сонными голосами: «Тятя, а что ты привез нам с ярмарки?» Но мужик был зол, и ему было не до разговоров. «Палку привез», — резко сказал он. Но в это время Кубус сел на соломе и говорит: «Тятя, а я короля видел». «Короля видел?» — переспросил Скробик. «Каков же он из себя?» «Да такой, как в балаганах показывают». «Ну, тебе это только так приснилось», — сказал Скробик. Ему не хотелось, чтобы дети знали что-нибудь о гномах и не рассказали бы соседям. Но мальчишка продолжал. «Право», — убеждал он, — «мне не приснилось, я наяву увидел короля. На голове золотая корона, одеяние королевское, борода по пояс, а в руках такая золотая дубинка, что от нее свет идет, как от самого солнца. Право, тятя, я видел короля, он шел и по дороге сеял золото». Тут мальчик начал бить себя в грудь и клясться, что это ему не приснилось. Но Скробик крикнул на него и, даже рассердившись, топнул ногою. «Дам я тебе короля, бездельник этакий, так, что тебе палка приснится. Вставайте живее, да за хворостом в лес, марш, а то мало осталось. Понимаете?» «Понимаем», — ответил Войтус и Кубус. Вылезли из соломы, умылись из ведерка, подпоясали рубашонки кромкой, стали на колено, прочли молитву. Потом поцеловали у отца руку и, взяв за пазуху несколько вчерашних картошек, направились к порогу. Но Скробик снял с себя ремень, поднял его кверху и спрашивает: «Видите, что я держу в руке?» «Видим», — с великой робостью ответили на это мальчишки. «Что это такое?» «Ну, ремень». «Для чего?» «Для того, чтобы бить». «А когда бьют, то больно?» «Ой, больно, тятя, больно!» И они начали тереть кулаками глаза, обнимать колено отца и готовы были вот-вот разголоситься. Но Скробик опустил руку с ремнем и говорит: «Помните же и повторяйте один другому, что я теперь скажу вам. Если кто из вас хоть пикнет об этом короле, я такую трепку задам вот этим ремнем, что небо с овчинку покажется, понимаете?» «Ой, понимаем, понимаем, тятя!» — хныкали оба мальчика, все сильнее обнимая отцовские колена. «Ой, ни слова не пикнем! Не бей нас, не бей, тятя, золотой, хороший!» «Ну, хорошо уж», — сказал мужик и бросил ремень на скамью. «А теперь пошли за хворостом». Мальчишки съежились и тихонько выползли из хаты. Когда они были уже за плетнем, Кубус осторожно оглянулся на хату, потом толкнул в бок брата и проговорил: «А короля я все-таки видел». Глава третья. На всем свете не было лучше того уединенного уголка, как тот, который избрал себе для жилья король Огонек, обходя подземными норами хатку Скробка. Уголок этот, полный зеленого сумрака и свежести от больших листьев лопухов, которые разрастались здесь чуть не целым лесом, находился между запущенным вишневым садом, теперь сплошь покрытым цветом и голубым ручьем, извивающимся по низкому лугу. Мазанка Скробка примыкала к саду с одной стороны, а с другой — к пустырю, до такой степени заросшему диким цикорием, царским скиптром, что все это давным-давно заброшенное поле издали казалось золотым и серебряным. Но на узкой меже, которая отделяла его от ольшаника, там и здесь росли кусты шиповника, осыпанные розовыми нежными цветами. Сколько соловьев пело здесь по ночам, сколько их днем отдыхало в ольшанике, того никто и сосчитать бы не мог. Пробовали было перекричать их лягушки, которых здесь было несметное множество. Лягушкам помогали водяные курочки и чирки, гнездящиеся среди тростников и аира над голубым ручьем. Да куда им? Хоры лягушек, водяные птицы сами по себе, а соловьи сами по себе. Так оно и шло по целым ночам. Не мешала им и близость хаты Скробка, о которой, если кто не знал, то мог именовать ее. До такой степени она была закрыта ветвями плакучих верб и высоко поднявшимися травами, до такой степени глубоко ушла в землю. Людское жилье выдавало только струйка дыма, вырывающаяся сквозь зеленый свод, когда Скробик в полдень варил картошку для себя и для своих детей. Даже собака и та здесь не лаяла, потому что ее было нечем кормить, да и оберегать было нечего. В такую хату злой человек не заглянет, а путник минует ее. Краснолюдки, хотя сначала ворчали на это убожество, скоро освоились с новым жилищем. Этот добрый и веселый народец больше всего любит свободу и только там неохотно пребывает, где испытывает стеснение. А тут, во всяком случае в этом уголке цветущем, полном зелени, никто им не мешал, никто за ними не подсматривал, не пугал их. Вот они и привыкли к нему, как к своей родной кристальной пещере, и между собой называли его Соловьиной долиной. Сначала тяжело было им, это правда. Первые дни они провели не только в тяжелом труде, но и в голоде. Прежде всего нужно было найти помещение для короля, который как по летам своим, так и по высокому положению не мог же спать под листом лопуха, как это делали его придворные. Печалились об этом краснолюдки жестоко и кивали головами, обходя всю долинку вдоль и поперек. Чтобы лучше осмотреть ее, Петрушка вскарабкался на толстую вербу и заметил, что ствол этой вербы с дуплом. Сейчас же ему пришло в голову, что с небольшими усилиями королевское жилище можно было бы и там устроить. Краснолюдки деятельно засуетились, одни очищали дупло, другие таскали все, что могло послужить к удобству и украшению. И в тот же самый вечер его величество, король Огонек, имел великолепную комнату, в которой ему было не только удобно, но и мягко и спокойно. Мхи зеленые и бурые бархатом устилали всю ее внутренность. По стенам были развешаны прозрачные занавеси из кристальных кружев паутины, меняющихся всеми цветами радуги. У входа висел ковер, сплетенный из серебристого ковыля, а полевые цветы и растения дивным благоуханием наполняли всю эту монаршую резиденцию. Старый король снял корону, чтобы дать отдых утомленной голове, повесил ее на сук, а скипетр поставил в угол. И вдруг бриллиант, которым был украшен скипетр, заискрился таким чудным блеском, что, казалось, в этом истлевшем пне засверкало солнце. Тогда старый король, взгляд которого был утомлен созерцанием явлений этого мира, повелел закрыть бриллиант ольховым листом, проходя через который свет смягчался и походил на милое лунное сияние. И при таком мягком зеленоватом свете приятно отдыхал себе старенький король, размышляя о долгих летах своей жизни, в течение которых он делал добро и нагромождал сокровища земли, для того, чтобы они не шли в руки злых людей на услуги злым делам. А тем временем верная королевская дружина разместилась лагерем между разросшимися корнями вербы, в каждую минуту готовая на королевский призыв, и устроила себе такое удобное помещение, что можно было и от дождя укрыться, и полуденную порою в тень спрятаться, и на чистые звезды посмотреть вечером. А это гномы в особенности охотно делают. Но с живностью дело обошлось не так-то легко. День или два приходилось так туго, что Мычка, ни малейшего поста не выдерживающий, так и заливался слезами. Но и в этом случае время принесло добрый совет. Осмотревшись вокруг, краснолюдки убедились, что окрестность, хотя запущенная и дикая, имеет все-таки свои запасы, и немалые. В ольшанике вырастали желтые весенние грибки, так называемые лисички, дозревала земляника. В старом запущенном саду и там, и здесь сочился клей из коры вишневых деревьев. В траве можно было найти вкусные зернышки, укроп давал их в особенности много. Из молодых листов клевера можно было приготовить отличнейший салат, а разные коренья, хорошенько очищенные, могли сойти за варшавскую майскую спаржу. Питались краснолюдки вкусно и обильно, и всякий из них готов был пройти хоть целую милю, чтобы принести королю что-нибудь приятное. Но с этим ростом хозяйства надлежало подумать и о порядочной кухне. Правда, гномы зажигали огонь на камышке, но роса и дождь часто заливали его. И вот, недолго думая, Петрушка занял большую пустую раковину, из которой хозяин неизвестно куда отлучился, слепил над нею трубку из глины и песка, запер ее на ключ, и получилась такая кухня, лучше которой и на свете не видано. Всегда так бывает, что когда труба дымится, то и друзья явятся. И на этот раз случилось то же самое. Уже давным-давно над ручьем, под лопухом, проживала одна лягушечья семья, которой принадлежал полубоярин. То был господин заносчивый, суетный и жадный на почести. Мне ужасно грустно, что об этом полубоярине я ничего хорошего сказать не могу. Но когда я думаю о нем, то должна видеть его таким, каким он был в действительности, важным и надутым, как пузырь. На всем берегу ручья не было лягушки, которая так бы раздувала горло и квакала бы о себе так громко, как этот полубоярин. Нужно прямо сказать, что он ничего другого не делал, как только, выставившись на солнце, рассказывал всем, хотел ли кто слушать, нет ли, из какого он рода, какой у него чудный голос, какой у него ум и музыкальный талант. Противный самохвал. Иногда его слышно было даже в другой деревне. И вот, тогда-то полубоярин втерся к гномам, начал рассказывать им о себе дивные дива, льстил им, а сам только вынюхивал, откуда жареным запахнет. По временам он скрипку с собой приносил, чтобы играть старому королю за ужином и наводить его своей музыкой на добрые мысли. Тогда начинались разные забавы, а краснолюдки все больше и больше сближались с лягушкой, которая раздувалась так, словно не полубоярином была, а боярином как следует. Тогда огонь так и валил из печки, столь искусно устроенный Петрушкою, еды и питья было вдоволь, а вкусные запахи расходились так далеко, что бурый кот, дремлющий у камина в хате бедного Скробка, содрогался, морщил с просонку нос, а Войтус и Кубусь, голодные, еще крепче прижимались друг к другу и спрашивали, «Откуда это так отлично пахнет?»